Глава 6. Однажды в субботу, когда Иса проходил через засеянные поля, его ученики срывали колосья, растирали их руками и ели зерна. Но некоторые из блюстителей Таурата спросили: «Почему вы делаете то, что не разрешается делать в субботу?» Иса им ответил: «Не читали ли вы о том, что сделал царь Давуд, когда он и его спутники проголодались? Он вошел в священный шатер, взял священный хлеб, который нельзя есть никому, кроме священнослужителей, и ел, и также дал его своим людям». И добавил: «Я тот, кто был ниспослан как человек, господин над субботой». А в другую субботу Иса зашел в молитвенный дом иудеев и учил. Там был человек с иссохшей правой рукой. Учители закона и блюстители Таурата внимательно наблюдали за ним, не будет ли он исцелять в субботу, потому что искали повод обвинить его. Но Иса знал, о чем они думали, и сказал человеку с иссохшей рукой: «Встань и выйди на середину». Тот встал и вышел вперед. Тогда Иса сказал им: «Я спрашиваю вас, что позволительно делать в субботу, добро или зло? Спасать жизнь или уничтожить ее?» Он обвел их взглядом и сказал человеку: «Протяни руку». Тот протянул, и его рука стала совершенно здоровой. А они пришли в ярость и стали обсуждать между собой, что бы им сделать с Исой. Примерно в те же дни Иса пошел на гору помолиться и провел всю ночь в молитве Всевышнему. Когда наступил день, он позвал своих учеников и выбрал из них 12, которых и назвал своими посланниками: Шимона, которого Иса назвал Петиром, брата Шимона Андера, Якуба, Иохана, Филиппа, Бартолмая, Матая, Фому, Якуба, сына Алфея, Шимона, прозванного Зелотом, Иуду, сына Якуба, и Иуду Искариота, который позже стал предателем. Иса спустился с ними вниз на равнину. Там уже собралась большая толпа его учеников и великое множество народа со всей Иудеи, Иерусалима и прибрежных областей Тира и Сидона. Они пришли послушать Ису и исцелиться от болезней. Те, кого мучили нечистые духи, тоже получали исцеление. Все в толпе старались прикоснуться к Исе, потому что из него исходила сила, которая всех исцеляла. Устремив взгляд на учеников, Иса начал говорить: «Благословенны вы, бедные, потому что из таких, как вы, состоит Царство Всевышнего. Благословенны те, кто сейчас голоден, потому что вы насытитесь. Благословенны те, кто сейчас плачет, потому что вы будете смеяться. Благословенны вы, когда люди вас ненавидят, когда вас изгоняют и оскорбляют, когда позорят ваше имя из-за меня, того, кто был ниспослан как человек. Радуйтесь в тот день, когда это случится, и прыгайте от радости, потому что вас ждет великая награда на небесах. Ведь также предки гонителей ваших обращались и с пророками. Но горе вам, богатые, потому что вы уже получили свое утешение. Горе вам, кто сейчас сыт, потому что вы будете голодать. Горе вам, кто сейчас смеется, потому что вы будете рыдать и плакать. Горе вам, когда все вас хвалят, ведь так же их предки хвалили лжепророков. Я же говорю вам, тем, кто по-настоящему слушает меня: любите ваших врагов, делайте добро тем, кто ненавидит вас, благословляйте тех, кто проклинает вас, и молитесь о тех, кто оскорбляет вас. Если кто оскорбит тебя, ударив по щеке, подставь и другую. А тому, кто забирает у тебя верхнюю одежду, не мешай забрать и рубашку. Каждому, кто у тебя просит, дай. И если кто-то заберет твое, не требуй обратно. Поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. Если вы любите тех, кто любит вас, в чем ваша заслуга? Ведь даже грешники любят тех, кто их любит. Если вы делаете добро тем, кто делает добро вам, то в чем ваша заслуга? Ведь даже грешники делают то же. Если вы даете в долг только тем, от кого надеетесь получить обратно, то то в чем ваша заслуга? Ведь даже грешники дают в долг грешникам, ожидая получить назад столько же. Но вы любите ваших врагов, делайте им добро и давайте в долг, не ожидая возврата. Тогда ваша награда будет велика, и ваша любовь покажет, что вы истинные духовные сыновья Высочайшего. Ведь Он сам также добр к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как милосерден ваш Небесный Отец. Не судите, и сами не будете судимы. Не осуждайте, и вы не будете осуждены. Прощайте, и вы тоже будете прощены. Давайте, и вам тоже дадут, полной мерой, утрясенной и пересыпающейся через край, вам отсыплют в полу вашей одежды. Какой мерой вы мерите, такой отмерят и вам. Иса рассказал им такую притчу. Может ли слепой вести слепого? Разве не оба упадут они в яму? Ученик не выше своего учителя, но каждый, кто выучится, достигнет уровня своего учителя. Что ты смотришь на соринку в глазу своего брата, когда в своем собственном не замечаешь бревна? Как ты можешь говорить своему брату: «Брат, дай я выну соринку из твоего глаза», когда ты не видишь бревна в твоем собственном глазу? Лицемер, вынь сначала бревно из собственного глаза, а потом ты увидишь, как вынуть соринку из глаза своего брата. Хорошее дерево не приносит плохих плодов, и плохое дерево не приносит хороших, потому что каждое дерево узнают по его плодам. Ведь не собирают же с терновника инжир или с колючего кустарника виноград. Из хранилища добра в своем сердце добрый человек выносит доброе, а злой человек выносит злое из своего хранилища зла. Ведь что у человека на сердце, то и на языке. Что вы зовете меня? Повелитель, повелитель, а не делаете того, что я говорю. Я скажу вам, с кем можно сравнить того, кто приходит ко мне, слушает мои слова и исполняет их. Он похож на строителя дома, который выкопал глубокий котлован и заложил фундамент на камне. Когда случилось наводнение и на дом обрушилась река, она не пошатнула его, потому что он был крепко построен. А того, кто слушает мои слова и не исполняет их, можно сравнить с человеком, построившим дом на земле без фундамента. Как только река обрушилась на дом, он тут же рухнул, и падение его было ужасным.